137. Урусвати помнит, в каком приветливом блеске может показаться иерофант зла. Также можно помнить, что темные сущности постоянно пытаются дотронуться до посылаемых нами лучей, подобно перехватыванию телеграфических сообщений. Так можно назвать много попыток тьмы. Нужно также не забыть блеск излучений, которым они умеют окружить себя. Для начинающих наблюдателей факт такого свечения может быть смущающим, но когда знают о сиянии энергии, тогда не может быть сомнения, тем более что многие не могут достичь силы сияния. Кроме того, их излучения не могут дать ту вибрацию, которая может потрясти тело человека. Мы уже называли ряд местностей, где собираются темные. Не будем снова перечислять их, ибо это мало кому поможет. Если назовем Балтимор или Нью-Йорк, то это не будет полным адресом. Даже название улицы или описание дома не поможет искать темное гнездо. Можно догадываться, что даже дом с собраний имеет весьма обиходный вид. Не изображение сатаны, но предметы церковные будут изобиловать. Только познающий сердцем почует, где лукавые сущности. Не забудем их изворотливость и ярость, ибо многие лучшие деятели уступят им в свойстве ярости. Так темные переносят боль и порывают жизнь, лишь бы участвовать в разложении. Много сил наших полагается на противодействие уловкам темных. У нас почитают особые победы, когда иерофант зла должен отступить.